Крейг смотрел, пока деревья не скрыли его из виду, и только после этого в нем начала подниматься настоящая ненависть. Свет фар Лендровера скользнул по указателю «Племенная ферма Кинглин, владелец Крейг Мэллоу». Указатель словно насмехался над ним. Потом он остался позади, и машина запрыгала вдоль стального ограждения. Они оставили Кинглин и мечты Крейга позади и повернули на запад. Шины монотонно загудели, когда машина выехала на главную асфальтированную дорогу, и только они нарушали тишину в машине. Капитан Дебби открыл планшет на коленях и достал бутылку крепчайшего местного тростникового спирта. Он передал бутылку Крейгу. Тот отказался, махнув рукой, но капитан настаивал, и Крейгу пришлось неохотно подчиниться. Он отвинтил пробку, сделал глоток и резко выдохнул пары. Глаза заслезились, но огненный шар в желудке мгновенно распространился по всему телу, и он немного успокоился. Он сделал еще глоток и передал бутылку назад Селлиэн. Она покачала головой. «Выпей», — приказал Крейг, и Селлиэн подчинилась. Она перестала плакать, но приступы дрожи продолжались. Она закашлялась, поперхнувшись спиртом, но храбро проглотила его и немного успокоилась. «Спасибо», — сказала она, передавая бутылку Тимону Дебби, и вежливость женщины, которая совсем недавно подверглась унижению и надругательству, смутила обоих мужчин. Первый блокпост повстречался на их пути на окраине Булавайо. Крейг посмотрел на часы без 3:07. Других машин у шлагбаума не было, и к машине с обеих сторон быстро подошли два десантника. Тимон Дебби опустил стекло, что-то тихо сказал одному из них, показывая пропуск. Десантник быстро взглянул на него, посветив фонарем, и вернул капитану, отдав честь. Шлагбаум поднялся, и они поехали дальше. В Булавайо было тихо. Город казался лишенным признаков жизни. Только в нескольких окнах горел свет. На перекрестке загорелся красный свет, и водитель послушно остановился, хотя движения на улицах не было. Двигатель тихо урчал на холостых оборотах, и вдруг тишину ночи нарушила автоматная очередь. Крейг наблюдал за Тимоном Дебби в зеркало заднего стекла и увидел, как исказилось его лицо. Загорелся зеленый, и они поехали дальше, повернув в пригороде на юг. На выезде они проехали еще два блокпоста, потом дорога была открыта. Они ехали на юг, гудели шины, ветер бил в кабину. Свет приборной доски придавал зеленоватый оттенок их лицам. Пару раз включалась рация, из нее доносился искаженный голос Питера Фонгаберы. Видимо, он вызывал другие подразделения, потому что Тимон Дебби не отвечал. Монотонное гудение двигателей и шин, тепло кабины убаюкивали Крейга, и он начал дремать. Так организм реагировал на пережитые страх и ярость. Он резко проснулся, когда Тимон Дебби заговорил, и звук двигателя лендровера изменился. На востоке вставало солнце. Он видел очертания деревьев на фоне светлевшего лимонного неба. Лендровер притормозил и свернул с шоссе на грунтовую дорогу. Мгновенно в кабине появился грибной запах тальковой пыли. «Где мы?» — спросил Крейг. «Почему съехали с шоссе?» Тимон Дебби что-то сказал водителю. Тот съехал на обочину и остановился. «Прошу вас выйти из машины», — сказал Тимон Дебби, и Крейг подчинился. Тимон ждал его, казалось, хотел помочь спуститься, но вместо этого схватил его за руку, слегка вывернул, и прежде чем Крейг успел среагировать, быстро защелкнул наручники на запястьях. Все произошло так быстро и неожиданно, что Крейг несколько секунд с изумлением смотрел на свои скованные руки и только потом закричал: «Что происходит, черт возьми?» Тимон тем временем также быстро и умело надел наручники на Селлиэн, о чем-то тихо разговаривая с водителем и десантниками. Он говорил слишком быстро, но Крейг успел разобрать два слова — убить и спрятать. Один из десантников, как показалось Крейгу, пытался протестовать, но Тимон наклонился в открытую дверь лендровера и взял микроволну рации. Он назвал позывной, повторил его 3 раза, и его соединили с Питером Фонгаберой. Крейг узнал голос генерала, несмотря на высокочастотные искажения. Они обменялись несколькими фразами, а когда Тимон Дебби повесил микрофон, десантник уже не протестовал. Приказ Тимона, несомненно, был подтвержден. «Мы поедем дальше», — перешел на английский Тимон, и Крейга грубо швырнули на переднее сиденье. Изменение отношения к ним было зловещим. Водитель вел лендровер все дальше и дальше, поросший кустами вельд. Начинался новый день, в полный голос запели утренние птицы. Крейг узнавал голоса некоторых из них. Коричневый заяц попал в свет фары, долго прыгал впереди машины, хлопая длинными розовыми ушами. Затем небо вспыхнуло ослепительными цветами африканского рассвета, и водитель выключил фары. «Крейг, любимый, они убьют нас, правда?» — тихо спросила Селлиан. Голос ее был четким и спокойным. Она справилась с истерикой и полностью контролировала себя. Говорила она так, словно рядом никого не было. «Прости меня».